играйте чувствами. Я поняла сейчас, как вам казалась смешна, слепая, беспредельная любовь неопытной девушки. Нет, нет, нет, Александр. Простой, малообразованный, бедный. Вы слишком жестоки сами к себе, Александрина. Да, хотя и поздно, но я поняла все. Я доверилась сердцу и зато жестоко наказана. Вы напрасно, милая Александрина, предаетесь отчаянию. Для вас совсем еще не все потеряно. Нет, нет. Я потеряла все. Когда я встретила вас, молодая, бедная, неопытная девушка... И прибавьте, прекрасная, как ангел. Вы первый заговорили языком, понятным моему сердцу. Вы сказали мне, что любите меня. Люблю. Буду говорить прямо. Зачем скрывать горькую истину? Вы меня обманывали. Да нет же, Александрина, нет. Да. Скажите, могла ли я не верить вам? Могла ли устоять против обольщения любви, довольства, богатства? Могла ли устоять против собственного сердца? И вот я предалась вам. Александрина. Скажите. Вы сделали меня счастливым, Александрина. Скажите, виновата ли я? Могла ли я поступить иначе? И недостойна ли я сожаления? Милая Александрина, не будьте так суровы к себе и ко мне. Наша встреча... Я не виню вас. Так поступил бы всякий на вашем месте. Ну что ж. Нет, Александрина. Перед вами широкий путь. Жизнь вам улыбается. Наслаждайтесь же ею, ловите ее радость. Александрина, простите меня. Простите. Я во всем один виноват. Но вы бы не судили меня так строго, если бы знали обстоятельства, которые заставили меня изменить моим собственным чувствам. Вы напрасно думаете, что я обманывал вас, когда я клялся любить вас вечно. Я вас люблю. И теперь, может быть, даже более, чем прежде. Вы так похорошели. Нет. Забудем прошлое. Поздно утешать меня. Поздно оправдываться. Не надо. Александрина. Между нами ничего не может быть, кроме дружбы. Дружбы? Дружбы? Пламень пожирает мое сердце. Александрина, Александрина. Оставьте меня, я не должна верить вам. Александрина. Кто здесь? Это вы, Карл Федорович. Я вас сегодня не ожидала. Да. Это видно, что вы меня сегодня не ожидали. Я прошу извинить меня. Я должен удалиться. Мне к 9 часам надо поспеть к князю Эль. А потом я дал слово быть на вечере у камергера Флотова. Так что, извините, разрешите откланяться. Всего доброго. Что я вам сделал, Александр Иван? Я уже был приготовил для вас новую карету. Все торопил моих мастеровых, чтобы поскорее можно было праздновать вас. Подождите. Ну за что же вы меня так обидели? Выслушайте меня. Нет, нечего выслушивать. Я же не дурак, сударыня. Ради прощайте, Бога. Прощайте, Бог с вами, а вот забуду вас. Боже мой. Что это? Не как Арест Андреевич у нас был опять? Только я на лестницу, а он пырь мне навстречу. Да ты такой что-то печальный, словно не солоно хлебал. Что ты ему молвил, Александрушка? Да. Какая бессовестная. Не постыдился на глаза-то явиться. Ба, Карл Федорович, вы здесь. Просим милости. Что же вы так невесело смотрите-то? Уж вы не поссорились ли с невестой-то, а? Ну, поцелуйтесь же, приголубьте друг друга-то. Покорно вас благодарю, Антарасимна. Да что вы, словно как будто что-то у вас неладно. Спросите у вашей дочери. Мать моя, что за оказия? Что случилось-то? Ну, да скажите хоть вы, батюшка Карл Федорович, или вы со мной комедию играете? Ну, грех так шутить, ну, старуха. Я ничего не могу вам сказать. Прощайте. Да, да, останьтесь, батюшка, нет, нет, помилуйте. Нет, прощайте. Прощайте. Вы меня уже больше не увидите. Прощайте, Александра Ивановна. Я больше не приду. Ну, куда нам, когда у вас... Ну, ладно. Ладно, больше ничего не скажу. Прощайте, прощайте. Так, так. Опять накрутила сударушка. Уж я предчувствовала. О, детище балованное, что мне с тобой делать-то? Аль норовишь ты меня, старуху горемычную, в гроб положить? Или тебе самой туда хочется? Да, да, да. Да. Погоди, дождешься скоро. Теперь уж нечего продавать. Да не на что и надеяться. Да уж теперь что? Не сегодня, завтра придется нам умирать с голоду-то. Вот убей бог, придется. Нашелся. Добрый Ой. Человек. Хотел было выпутать из беды. Я думала, слава Ой. Тебе, Господи. Житье наше горемычное переменится. Так нет, опять сорванец тут как тут. Говори, безобразница, где ты его нашла? И пошла Анна Тарасьевна мучить свою падчерицу. Долго злилась она, и долго змеиный ее язык не уставал в изобретении обид. Больно было слушать слова ее Александре Ивановне, и страшно рвалось сердце ее. Да нечего было делать, слушала. И горько было ей терпеть унижение, да нечего делать, терпела. В скором времени переехали бедные женщины на петербургскую сторону и поселились в подвале дома на Карповке. Есть минуты в жизни, когда человеку больше ничего не остается, как или броситься в реку с камнем на шее, или позволить делать с собой, что кто захочет. Наступила такая минута и в жизни Александры Ивановны. Около дома на Английской набережной, где мы впервые увидели ее, на сей раз не толпился народ, не стояли экипажи, и она беспрепятственно вошла в швейцарскую. Что вам угодно, сударыня? Ради бога, нельзя ли доложить обо мне барину? Так, чтобы никто, кроме него, не знал. Мне нужно видеть его на одну минуту. Лопни мои глаза. Я вас где-то видел, сударыня. Ах, не в этом дело. Скажи, можешь ли ты сделать для меня услугу, которую я тебя прошу? А что вы говорили? Ох. Я, кажется, ничего не слыхал. Позвольте-ка... Это вы 3 года назад? Да. Ох, батюшки, ну так и есть. Я вас узнал. Та-та-та-та-та. Вот что. Пожалуйста, выполни мою просьбу. Я тебя отблагодарю. Вот, возьми. Да говорю же я, нельзя. А уж когда я говорю нельзя, значит нельзя. Ну так передай ему вот это письмо. Поскорее, ради бога. Письмо? Да провались я сквозь землю. Не могу. Да что ж тут трудного, отдать письмо? Да как же я отдам? Вот отсохни моя рука. Нет барина Ареста Андреевича в Петербурге-то. Как? Они с супругой в Италию укатили. Так что ступайте, ступайте себе с Богом. Нет его. Может, и к лучшему. Будь что будет. А, его карета. Перестаньте же, Орест. Вы своими шалостями сводите меня с ума. Как вы прелестный, мой ангел. Он здесь. Значит, он не велел меня принимать. Трогай, братец, в большую морскую к Дюссо. И побыстрее. И устраняйся. Вот и все. Только грязью из-под колес обдал. Александрушка. Ничего. Как ничего? Ах, безбожная ты душа. Я его не видала. Мать моя, побойся Бога. Ты меня, бедную старуху, с голоду, что ли, уморить хочешь? Я сделала все, что могла, решилась на такое унижение. И, матушка, что тут за унижение? Я решилась просить милостыни у человека, которого ненавижу и презираю. Ну и что? Но сам Бог не захотел допустить меня до такого позора. Он меня не принял. И, верно, никогда не примет, потому что велел сказывать, как я догадываюсь, нарочно для меня, что он уехал из Петербурга. Ох, он окаянный. Да ты-то чего смотрела? Кричала бы, скандал бы устроила. Ну, небось, испугался бы. Послушайте, Анна Тарасьевна, я долго терпела, теперь не могу больше терпеть. Вы несправедливы. Мало того, вы жестоки ко мне. Вы делали меня одну виновницей наших горестей, нашей бедности. Я молчала. Вы беспрестанно терзали меня упреками и бранью. Я все терпела. Я сносила все, потому что была действительно виновата. Я даже радовалась, когда вы мучили меня. Я надеялась хоть так искупить заблуждение неопытной своей молодости. Но всему есть конец. Когда я увидела вас, причитающую, плачущую, с часу на час ждущую немалимой нищеты, я решилась на величайшее унижение. Я решила принести для вас жертву, более которой я не могла принести ни для кого. Встать на колено перед виновником моих страданий, умолять его, просить куска хлеба, тогда как целый ад в душе моей кипит против этого человека. Когда я знала, что благодеяние его обожжет мою руку и лишит последнего спокойствия мое разбитое сердце, и я решилась на все это для вас. О, Боже мой, не мучьте же меня, не извите упреками, иначе я буду думать, что смирение мое не угодно Богу. Ой, дитя ты мое, ну, прости, коли я виновата, но ведь, ну, что же делать-то? Ведь, знаешь, как подумаю, что вот мне, старухе, придется взять суму, да идти по миру, так сердце ей заскребет. Уж тут рада не рада, слово лишнее, ну, и вымолвишь, а как пораздумаешь. Да поразгадаешь, так и во всем виноват он, злодей наш, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Вот Карл-то Федорович, хоть и немец, а добрый человек был и любил тебя. Не надо, Анна Тарасьевна, не надо. Да что ж нам делать-то, Гремычным? Есть нечего, и истопить-то ведь нечем. А хозяин за квартиру требует, грозил из дома выгонит. Послушай ты, дитятка мое, ну, утешь ты меня, старуху слабую. Сходи к графине-то. Нет, нет. Но она такая добрая. Нет. Она меня с меня встретила, так обрадовалась. Чуть не обняла меня среди улицы. Я, говорит, искала вас с самого приезда в Питер. Вот уж третий год, и ни слуху, ни духу. Здорова ли Александра Ивановна? Здорово, говорю, матушка, графиня. Благодарна, что вспомнили. Где вы живете? Я сказала, что здесь, так чуть не заплакала. Шутка ли, говорит, в такую глушь забрались? Видно, вы бедны. Приходите ко мне завтра же. Да непременно приходите. Право, такая добрая. Отчего тебе не сходить к ней? Ну, сходи, утешь ты меня. Не надо. Нет, нет, не просите, все будет напрасно. Я графине всем обязана. Она заботилась обо мне, как мать. Посмею ли я явиться к ней, униженной, покрытой стыдом? Когда она увидит, что попечения ее были обращены на недостойную, что старания пропали даром, что она может почувствовать ко мне, кроме презрения? Простит ли она меня? И полно. Ну, почем она будет знать-то? Как? Вы хотите, чтобы я ее обманывала? Ее, мою вторую мать? О, нет, никогда, никогда. Выгляни-ка в окошко-то. О! Это не как графинина карета-то. Боже мой, боже мой. Пожалуйте. Матушка, ваше сиятельство. Александрина, благодарение Всевышнему. Наконец-то я нашла тебя. Ну что же ты стоишь? Ты что, не узнала меня?